Глава 2. Утро застает Уолтера Хьюза за работой. Как-то так сложилось, что работать в ночные часы у святого отца получается лучше, продуктивнее. Чутьче работает голова, медленнее подступает усталость. Вот и сейчас стопка разобранных документов на левой стороне складного столика выросла, грозя завалиться в бок под собственной тяжестью, а стопка писем, которые несколько веков спустя непременно окрестили бы входящими, растаяла без следа, оставив приятное ощущение хорошо проделанной работы. Впрочем, ощущение это изрядно подпорчено выводами, которые сделал отец Уолтер. Не сегодня. Нет, за последние недели. Эти выводы складываются из разрозненных донесений, приносимых гонцами, из писем, приходящих с голубиной почты, из того, что святой отец узнает сам, ибо имеющие глаза... Одним словом, выводы складывались из данных разведки папского престола, ибо святой отец был глазами и ушами церкви в затянувшемся конфликте Алой и Белой Рос, конфликте, который, судя по всему, двигался к разрешению. Отец Уолтер горестно вздыхает. Он не любит кровопролитие. «Ну вот поди ж ты!» Является лучшим аналитиком. Прочь, прочь, гордыня. Затем он поводит плечами, встает, подтягивается и подходит к окну. Со второго этажа постоялого двора открывается унылый вид на приютивший священника населенный пункт. Тот факт, что Сент-Эндрю изображен на карте, бормочет отец Уолтер назидательно, еще не означает, что он является городом. Манера разговаривать с самим собой тщательно разработана, доведена до совершенства тренировками и не раз помогала одному из лучших аналитиков церкви выбираться из сложных передряг, в которую его раз за разом вовлекало присущее всем аналитикам любопытство. Вслух только безобидные фразы, при том, что одновременно можно думать над действительно важными и секретными задачами. Посторонний наблюдатель – видит лишь простоватого пожилого монаха, в меру доброжелательного, в меру благостного. Очень удобно. Чтобы стать городом, этому месту потребуется лет 300, при условии, что его за это время не допускающий даже мысли о насилии монах прерывает внутренний диалог и крестится. Прости, Господи, за неподобающее. Тот второй, который никогда не мыслит вслух, только вздыхает. Он тоже не любит крови, но раз уж на нем сходится вся аналитическая информация, собираемая святым престолом в этих краях, совсем без крови не обойтись, ибо из его выводов рождаются действия, увы. От размышлений святого отца отрывает хлопанье крыльев. Довольно мелкий, то есть молодой и наглый ворон, с размаху приземляется на подоконник и с интересом изучает человека. Сначала левым глазом, затем правым. Вот уж кто чужд унынию и мыслям о тщете жизни человеческой. «Воистину, никто не упрекнет меня в том, что я не рад гостям», – бормочет отец Уолтер. «Но отчего бы им не уходить в дверь, как велит воспитание и здравый кар?» «Впрочем, о чем я говорю? Какое может быть воспитание? Кар? Ладно, ладно, входи». Ворон запрыгивает в комнату и несколько секунд крутит головой, рывками, по птичьи, знакомится с обстановкой. «Кар!» – выносит свой вердикт нахальная птица. «Да», – с долей иронии соглашается святой отец, «после того, как у кардинала пропало золотое кольцо с рубином. Да ты помнишь этот скандал, не так ли? Ты же там был. С тех пор я стал жить скромнее». «Кар!» На этот раз в карканье человеку чудятся возмущенные нотки. «Что ты, Чарли, что ты? Я ни на что не намекаю. Тем более, что кольцо так и не нашли». Ворон внимательно изучает что-то на потолке. «Ну ладно, вернемся к делу. Иди сюда». Ворона, несчастного, замученного до полусмерти вороненка, Отец Уолтер нашел у бродячих артистов, разыгрывающих перед жителями Лондона импровизацию на тему великого Гомера, столь вольную, что лишь трое суток спустя после их встречи святой отец понял, что именно они ставили, да и то лишь в общих чертах. Вороненок тоже участвовал в представлении, что, безусловно, вызвало бы ступор у автора произведения, будь он еще жив. Так или иначе, отец Уолтер вороненка заметил и выкупил. Просто пожалел заморыша. Странствующий балаган поощряет в зрителях низменные чувства, и вряд ли птица дожила бы до зимы. Сейчас он полагал, что то был дар Господень, ибо лучшего разведчика трудно было себе представить. Умный, порой настолько, что рука сама тянулась перекреститься или, наоборот, перекрестить пернатого негодника. Смелый. Отец Уолтер не пожалел времени на изучение того, как движется его питомец, и на обучение его основам, несвойственных птицам, приемов рукопашного боя. Крылопашного. Клювопашного. Бог весть. Однако сокола, вдвое больше себя самого, Чарли Блэк обращал в позорное бегство. Не за счет приемов, нет. За счет наглости и самоуверенности, шедших с этими приемами в комплекте. Медленно и осторожно святой отец принимается разматывать черно-красную тряпочку на ноге птицы. Черно-красную, дабы не выделяться на фоне птичьей лапки, разумеется. «Ну вот», – удовлетворенно констатирует он, – «сэр Эндрю опять встал на след наших с тобой недругов». Недруги не являются частью разведной деятельности в пользу церкви, хотя, вне всякого сомнения, церковь горячо одобрила бы их поимку. Колдуны. Мерзкие колдуны, преследующие неизвестные цели и применяющие для их достижения совершенно отвратительные средства. Все началось 3 месяца назад, когда к нему прилетел напуганный Чарли и буквально вынудил сделать крюк, отклонившись от тракта, по которому они ехали, на полдня в одну сторону. Тогда отец Уолтер долго стоял над тем, что чернокнижники оставили от привязанного к наскоро срубленному из дерева алтарю ребенка, а молчаливый, вопреки обыкновению, ворон просто сидел, нахухлившись у него на плече, и время от времени дергал своего покровителя за мочку уха, требуя объяснений. После чего у них и появилась эта странная дополнительная работа – найти и уничтожить врагов веры и детоубийц. Но сначала они нашли сэра Эндрю. Или он их нашел, это как посмотреть. Рыцарь, как оказалось, уже полгода выслеживал чернокнижников в одиночку. Срок, как поначалу показалось отцу Уолтеру, чудовищно большой. Что, опять же, как ему показалось поначалу, могло быть вызвано лишь отсутствием у рыцаря опыта разыскной деятельности. С тех пор он изменил свое мнение. Рыцарь был не глуп и все делал правильно, а вот у их общего врага многому можно было поучиться по части конспирации, заметания следов и военных хитростей. Тогда же стало понятно, что речь идет не о горстке маньяков, а о хорошо укоренившейся ереси, об ордене. В разных концах Англии, да и за ее пределами тоже, люди церкви пришли в движение, собирая из кусочков мозаику для отца Уолтера и сэра Эндрю, постепенно превращающегося из простого рыцаря в рыцаря на службе святой церкви. Колдуны обречены. Наказание будет неотвратимо. Он уничтожил 4, остальные бежали. С ними очередной ребенок. Отец Уолтер развел руками. «Прости, приятель, но тебе опять придется полетать. Кар!» Ворон пошире расставляет ноги, упираясь в крышку стола и всем своим видом показывая, что с места его не сдвинуть. Со значением постукивает клювом по столешнице. Отец Уолтер улыбается. «Ну, конечно, как я мог забыть?» Старая игра, в которую они играют с самых первых дней знакомства, когда маленькая птица еще не доверяла человеку, полагая, основываясь на своем жизненном опыте, справедливо полагая, что перемен к лучшему не бывает. Отношения наладились, доверие возникло, а игра осталась. Сэр Уолтер достает приготовленный слугой, тоже монахом, разумеется, доверенным лицом и прекрасным воином, два горшочка, скорее даже тигля объемом в горсть, не более. Ставит на стол, открывает и чуть морщится. В одном горшочке отборное парное мясо. В другом тоже мясо, но уже подгнившее, темное. Твой обед, Чарли. И заметь, я все еще надеюсь привить тебе хороший вкус. Чарли подскакивает к тигрю со свежим мясом, внимательно его осматривает. Тщательно чистит клюв о край тигля. И поворачивается к нему спиной, выбирая гнилье. «Нет, я, конечно, понимаю, что о вкусах не спорят», – бормочет маска отца Уолтера. «И ты, к примеру, тоже не любишь виски». Вот оно, неоспоримое доказательство того, что ворон разумен. Едва услышав слово «виски», он взъерошивает перья, разом становясь вдвое крупнее, и шипит возмущенно. «Да-да, я помню». Виски отец Уолтер пил редко. По сану не полагается, да и ясность мысли, если она является твоим основным рабочим инструментом, сбивать не следует. Но иногда пил. По праздничным случаям. Стоит ли упоминать, что перепробовавший к тому времени все человеческие блюда крылатый пройдоха захотел узнать, что же с таким наслаждением дегустирует из маленькой рюмочки человек? «Я тебя предупреждал!» «Карр! Карр! Карр!» Вообще-то вороны могут подражать человеческой речи. Надо лишь приложить усилия. Отец Уолтер видел говорящих воронов, ворон, галок, даже одного скворца. Но вот беда. Похоже, в бродячем балагане, где Чарли провел свое детство, его уже пытались научить говорить. Да так, что при любой попытке малыша просто колотить начинало. Ну ничего, мы и так проживем. В любом случае, такой умной птицы в Англии больше нет. Отец Уолтер улыбается, наблюдая, как его питомец перебирает клювом четки. Подсмотрел за человеком шельмец, научился. Один раз он проделал это на людях, просто в таверне, где они остановились инкогнито, чтобы пообедать. Народ устроил овацию и монеток набросал. Вполне хватило заплатить за два обеда. Уж больно похож был в этот момент пройдоха на напыщенного монаха-францисканца, размышляющего о вечном, лишь иногда отвлекающегося на тарелку с кашей. «Ты похож на странствующего проповедника. Карр!» Все, решительно все, связанное с этим вороном, было сложно и неоднозначно. Настолько сложно, что кроме самого отца Уолтера, никто не был посвящен в детали. Конечно, можно говорить себе, кому, мол, интересна ручная ворона. Но это будет неправдой. Отец Уолтер боялся за своего питомца. Сначала он просто полагал Чарли умной птицы. Если почтовый голубь может лететь к своей голубятне, то как организовать связь между двумя людьми, которые движутся и к голубятне не привязаны? Никак. Однако, если твой ворон достаточно умен, чтобы воспринять направление, а затем лететь, выискивая заранее известную цель... Сначала целью был знак. Узор на крыше шатра, либо на ткани, вывешиваемой за окно, если останавливались в гостинице, как сейчас. Сколько таких знаков у него за это время украли? И не сосчитать. Затем ворон научился узнавать в лицо людей, которых до этого встречал лично. Затем, и это уже было тайной, которой отец Уолтер не собирался ни с кем делиться, он научился узнавать в лицо людей, виденных им только на рисунке. Можно, конечно, льстить себе, думая, что дело в качестве рисунка. Что ж, художником отец Уолтер и вправду был отменным. Однако, как-то раз Чарли прилетел до того, как знак был вывешен за окно. Последующая за этим серия экспериментов, поставленная пытливым монахом, показала, что знаки – вещь совершенно необязательная. Чарли знает, где находится его друг-покровитель, знает всегда. И откуда приходит это знание, совершенно непонятно. То же относилось к людям, которых Ворон успел хорошо изучить, либо видел относительно недавно. Но, увы, сюда не входили таинственные колдуны. По некоторым признакам отец Уолтер заключил, что у них есть своеобразная, магическая, разумеется, защита, что само по себе представляло немалый интерес. О Вороне они не знали. Так от кого же тогда прятались? Значит ли это, что есть и другие существа, будь то люди или животные, способные на подобные... Ну хорошо, на подобные чудеса. И враждующие с чернокнижниками. Враг твоего врага? Кто он? Ничего, палачу они расскажут все, без утайки. Хлопанье крыльев, и ворон взмывает в небо. В кои-то веки доподлинно известно, где находится отряд чернокнижников. Надо их найти и навести на них сэра Эндрю. Хорошо бы, конечно, чтобы это был не один рыцарь, а отряд. Но, увы, до ближайшего отряда, которому можно доверять, слишком далеко. Впрочем, сэр Эндрю один стоит небольшого отряда. А когда разозлится, небольшой армии.